Глава 14. Церковный вор и... Это происшествие было нужно Колосову как собаке пятая нога, а выезд на него как шестая. У него и своих дел было по горло, но он дежурил сутки по главку и в качестве дежурного от руководства был обязан выезжать на любые значимые происшествия, чтобы контролировать работу оперативной группы своим недремлющим начальственным оком. На этот раз выезжать пришлось в Стаханово, полусело, полупоселок городского типа на Клязьме. Там ночью обворовали местную церковь, украли несколько икон, представляющих культурную ценность. Туда, точно коршуны на добычу, ринулся весь антикварный отдел розыска. У них давненько не случалось крупной церковной кражи, и они уже сходу рыли землю. Колосов чувствовал себя в этом деловом ажиотаже несколько лишним. В антикварном умные ребята сидят, профиль свой знают досконально. Не ему указывать им на месте, как и что. Но делать было нечего. Церковь в Стаханове только-только открыли после восстановления. Была она старой, посвященной святому Александру Невскому, чей суровый образ еще сохранился на остатках фрески в левом пределе. Остальные фрески сгинули. За их восстановление никто не взялся. Стены церкви просто покрасили масляной краской. Церковь была просторной, залитой солнечным светом, пустой и голой. Колосов осматривался по сторонам. Да, не густо тут церковного добра, не обжились еще. А тут и последнее уперли. Как было сразу установлено, вор или воры проникли в запертую церковь через окно фасада, сдернув предварительно с него решетку и выдавив стекло. Решетку сдергивали, привязав канатом к какому-то автомобилю. Во дворе имелись следы протекторов. Ворюга был на колесах, либо на собственных, либо наверняка числящихся в последние 3 дня в угоне и весьма профессионально укомплектован. Даже скотч, которым он залепил стекло, чтобы выдавить его бесшумно, был у него импортный, липкий, как моментальный клей. По всему действовала какая-то профессиональная уголовная морда, как отметил Колосов, отлично знавшая, что нужно брать. С иконостаса были украдены всего 3 иконы, однако весьма ценные, 17 века. «Так сигнализацию нужно было в церкви ставить. Что ж ты, отец дорогой, все тут наладил с ремонтом, а о самом главном не позаботился». У дубовой конторки, за которой продавались свечи, иконки и душеспасительные книги, сейчас вместо старушки-продавщицы восседал один из оперативников антикварного. А напротив, небрежно облокотившись на гигантского размера жбан-копилку для пожертвований, стоял... Это укоризненное «отец дорогой» относилось к нему, настоятелю храма, отцу Дамиану, который с первого взгляда чрезвычайно заинтересовал Колосова. Во-первых, он был ровесником Никиты, ему стукнуло чуть больше 30. Крепкий, плечистый, стриженный по-модному коротко, молодец, с бритым, выдающимся вперед упрямым подбородком и щегольскими усиками, что явно шло вразрез с общепринятым каноном. Во-вторых, под фиолетовой летней рясой отца Дамиана была... тельняшка, видневшаяся в раструбы широких рукавов. Отец Дамиан был местной достопримечательностью, бывший кадровый офицер-десантник, принявший сан, окончивший духовную семинарию, а затем направленный в качестве полкового капеллана в войска. Он побывал в нескольких горячих точках, потом занимался поисками и обменом наших военнопленных в Чечне, сам был пленен. Но, как говаривал близким друзьям, с Божьей помощью утек из кавказского плена, таким образом сэкономив для родной епархии деньги, потребованные за его освобождение. В целях поощрения и повышения его направили на отдых в ближний подмосковный приход, в Тихое Стаханово, поручив еще раз потрудиться во славу Божью. Поднять из руин церковь святого победителя Ливонских рыцарей на Чудском озере. Как известно, человека тоже военного, бравого и героического. И отец Дамиан 2 года сам, лично, с топором, пилой, рубанком, стамеской и малярной кистью во главе бригады добровольцев-сподвижников восстанавливал порушенный храм. И восстановил. А сейчас еще и строил при церкви дом святого Аники Воина, общежитие для инвалидов войны, тех из покалеченных в боях за Грозный, кто был в тягость родне и жил тем, что побирался по метро и электричкам на протез. Отца Дамиана уважали в Стаханове, и не только одни лишь богобоязненные старухи-прихожанки, но и молодежь. А милиционеры местного отдела все сплошь либо крестились у него сами, либо крестили детей. Не раз отмечали вместе после праздничного дежурства Рождество и разговлялись на Пасху, и считали отца Дамиана своим человеком, именуя меж собой исключительно батей. «Так денег нет у меня на сигнализацию. Епархия не выделяет», — ответил отец Дамиан. «Наши, вон, с отдела, послали бумагу начальству во вневедомственную, мол, чтоб бесплатно установили или за счет отдела. Так ответа пока ждем». «Ничего, батя, не переживай, найдем иконы, все до одной найдем». Это откликнулся мрачный, как туча, начальник местного розыска. «А тот, кто это сделал, кто сунулся сюда, ох и пожалеет, что на свет белый родился». «Человек всякий милостью Божией силен», — ответил отец Дамиан. «Что поймаете вора и найдете украденное, не сомневаюсь даже. А потому просьба моя к вам. Разрешите мне сначала с тем грешником переговорить? Милость Божия беспредельна, а человек — существо слабое. Не карать его, говорить с ним, разбираться надо сначала». «Перечислите, пожалуйста, отец, какие иконы пропали. Они в каталог музейных внесены?» Начали разбираться асы из антикварного. Колосов не стал им мешать. Его подозвал для консультации эксперт-криминалист, осматривавший осколки стекла на полу. Потом они перешли к осмотру двери ризницы, которая тоже привлекла внимание вора. В ризнице, как сообщил отец Дамиан, ничего не похитили. Однако усилий, чтобы туда проникнуть, затратили немало. Он сначала пытался справиться с замком, Фомкой орудовал. Колосов сбоку на свет посмотрел на вмятины на дверной притолоке. Просунул ее вот сюда и пытался расширить отверстие, чтобы ригель замка из гнезда выскочил. А когда не удалось, выпиливать начал. Эксперт елозил на коленях у двери, осматривая выпиленную нижнюю филенку. Сначала змей такой дырки сверлил, затем уж просовывал в них пилу и... Сверло стандартное. «А, смотрите, Никита Михайлович, какой гладкий распил! Ни царапины на поверхности! Рука у подлеца тренированная!» «Здоровый парень!» Колосов прикинул на глаз ширину отверстия. Дырка большая потребовалась, чтобы влезть. «Пилил, пилил, а украсть ничего и не поддуло», — сказал он, оглядывая скудную утварь. «Ничем не прельстился тут. Думал, раз дверь на замке, значит, тут ценности, а тут...» «Бедная церковка, нищета прямо». «Настоятель все деньги на благотворительность тратит, да на общежитие теперь вот для коллег. Мне мамаша одна тут местная сейчас поведала. Хвалит папа-то очень». Эксперт вынул из чехла камеру, намереваясь сфотографировать следы взлома. «Иконы, что украли, — дар прихожанки. Старинные, дорогие. Берегла их в семье вроде бы с тех пор, как храм тут в 30-м разорили. Она от матери получила на хранение. Потом в церковь снесла, как тут все наладилось. Плачет старуха, говорит, раз иконы в селе украли, быть беде. Либо умрет кто лютой смертью, либо гореть кому. Давняя, мол, примета. Никита Михайлович, а вы в приметы верите?» Колосов лишь плечами пожал. Он давно уже к чему-то прислушивался. Гул какой-то доносился с улицы. «Отец Дамиан! Там народ, мужики во дворе собрались. Пойдите к ним!» Звонко на всю церковь крикнул влетевший с улицы белобрысый паренек в черном стихаре. Церковный звонарь из послушников, приглашенный оперативниками в качестве одного из понятых. А во дворе действительно собралась целая толпа, в основном старики и старухи, но была и молодежь, и люди среднего возраста, причем самые разные, домохозяйки с колясками, группа работяг в промасленных спецовках, два инвалида на костылях, бармен, официанты из кафе, что раскинуло летние тенты «Макдональдс» у шоссе, кто-то из местной мэрии и даже три каких-то по виду весьма резких и крутых дяди с подбритыми затылками, подрулившие на синем джипе к самой паперти. «Это кто ж такие будут?» Колосов запнулся. Он не знал, как ему называть этого парня в стихаре и в рясе, фактически своего сверстника. «Ваше преподобие? Отец? Батя?» «А это все наш приход. Прихожане. И те, что деньги на восстановление жертвовали, и те, что сами тут по выходным работали. Бармена видите? Он, кстати, и каменщик отличный. Дом себе сам построил. И вот эту стену, она совсем у нас развалилась, почти заново всю переложил», — ответил настоятель. Но тут прихожане обступили его. Старухи ахали, плакали, жалели иконы, особенно Матерь Божью заступницу с младенчиком и какую-то неопалимую Купину. Мужики допытывали. «Ну а что, милиция говорит, найдут? Не найдут? А когда найдут?» «Это дело на самотек, нечего пускать. Жалобу надо генеральному писать. Милое дело, только всем миром отстроили церковь, нате вам, какая-то гнида вломилась. Ну, батя, ежели только дознаемся, что это кто из нашинских, то...» Личности с подбритыми затылками говорили мало, лишь мрачно наблюдали за милицией. Местные стражи порядка их тоже вроде игнорировали. А что цепляться-то? У одного все его кровные три судимости погашены. Другой, хоть и рожа протокольная, по закону чист, бильярдную на станции содержит. И все у него вроде легально, сколько раз во время рейдов проверяли. «А эти лбы, отец Дамиан?» — осведомился Колосов, улучив момент, когда настоятеля прекратили осаждать вопросами и советами. «Тоже ваша паства? Вы и у таких деньги на церковь берете?» «Да». Отец Дамиан посмотрел ему в глаза. «Дайте вы, возьму у вас. Не имею права отказать человеку, который хочет отдать свою лепту Богу, лишь потому, что лицо его и образ жизни мне не по душе. Он Богу не мне дает. И если его благотворительность идет от сердца, у них, у этих вот...» Колосов недобро усмехнулся. «Ну, вы, батюшка, и скажете тоже. Не удивлюсь, если выяснится, что один из них или их корешки и грабанули у вас тут все хозяйство». Они не трогали иконы. Отец Дамиан отвечал спокойно. «Не надо пустословить вот так. А насчет того, от сердца или нет идет у кого-то жертва Богу, это он сам без нас разберется. И зачтет на том суде, где и я грешник, и вы, и эти вот из джипа. И все другие рядом стоять будем». «На каком еще суде?» — не понял Никита. «Да уж не на уголовном, на последнем, когда труба архангела позовет». Отец Дамиан смотрел на начальника отдела убийств. «В Писании он страшным зовется. Но мне что-то не очень-то название нравится. Нет, там уже нас пугать не будут. Просто разберутся с каждым. И каждому воздадут на орехи с изюмом». «И вы... и ты веришь в такой суд? Серьезно веришь?» Колосов тоже смотрел на этого стриженного по модному парня в рясе. Ну и поп в стаханове, чудной какой-то. Не поймешь, говорит, как то ли насмехается, то ли... И вообще, тема разговора какая? Кто из наших ровесников говорит о каком-то страшном суде? «Я уже верю. А ты еще нет?» Отец Дамиан усмехнулся, хотя усмешка была какая-то странная, дрогнули лишь углы губ, а глаза остались серьезными. «Что ж, значит, тебе, дорогой мой, брат мой, еще верить в него время не приспело». Кто-то из прихожан окликнул его, и он, кивнув Колосову, отвернулся. Лишь мелькнули полосы исподней десантной тельняшки в раструбах рукавов. А Никита только хмыкнул. «Во, дает поп! Наловчился проповеди читать перед этими своими овцами». Его отчего-то задевало, что этот поп, этот бывший офицер, побывавший в чеченском плену и явно много чего повидавший, словно поучает его. Ненавязчиво, но поучает чему-то. Чему? Но тут внезапно произошло событие, которое направило мысли Никиты в совершенно противоположную от богословия сторону. Всех собравшихся во дворе церкви неожиданно оглушил истошный женский визг. «Да помогите же, люди добрые! Да что это так? И будете смотреть, как там Петьку Маво убивают? Да не брал он ничего с церкви, не воровал, не крал! Да он больной у меня, не в себе! Ой, люди, да что ж такое тут творится?» Женщина лет 50, растрепанная, зареванная, загорелая до черноты, вбежала во двор, растолкала толпу, отпихнула локтем сотрудника антикварного отдела и цепко впилась в отца Дамиана. «Батюшка! Батюшка! Заради Христа помоги! Они ж убьют его там в конец! Касторовы! Они ж как нальют глаза, ничегошеньки не соображают! А он... Петька-то мой, во дворе у них за сараем копошился чего-то. Споймали они его, за курицу убить ведь готовы, и еще что-то про церкву орут, он, мол, и обворовал. А он дома вчера сидел, дома!» Начался настоящий Содом. Толпа, смяв сотрудников милиции, ринулась на улицу. Все бежали в заросший липами тенистый проулок, застроенный частным сектором, деревенскими хибарками, сыроюшками, летними уборными скворечниками, покосившимися заборами. «Надо подкрепление из отдела вызвать, а то как бы беспорядки не начались!» На бегу крикнул Никите начальник местного розыска. «С чего взбесились-то, господи?» «Подожди вызывать. Сами разберемся. Там, кажется, кого-то поймали и по деревенскому обычаю бьют по тыкве. Вора подозревают». Во дворе одного из домишек, заросшим лебедой и лопухами, и вправду кипела драка. Точнее, избиение. Трое здоровенных, полупьяных мужиков, оказалось, это были братья Касторовы и их свояк, пинали ногами парня, которого на силу вырвал у них подоспевший наряд милиции. «Да вы что, менты, его защищаете? Петьку-то!» — орал Касторов-старший, когда его оттащили от жертвы в противоположный угол двора. «Вы гляньте только, что мы за сараем у него нашли!» «Тихо! Оставить базар!» «Прости, Господи, нас грешных!» Слип стаи вспорхнули вспугнутые воробьи, а толпа во дворе моментально смокла. Колосов же пришел в восхищение. «Ай да поп, ну и глотка прямо генеральская!» Один из патрульных подвел к нему и оперативникам из антикварного парня, которого лупили. Хлипкого, тщедушного, неухоженного на вид, одетого в полинявший от стирок спортивный костюм. Он... давился слезами, соплями и кровью, обильно текущей из расквашенного носа, и только мотал головой, кашлял, отплевывался и всхлипывал. Мало-помалу выяснилось, что жертва побоев носит имя Петра Куренкова, что он безработный, местный, проживает с матерью и бабкой, и вот уже лет 8 состоит на учете в местном психдиспансере. Он же не в себе. Больной человек. Как вам не стыдно так себя по-зверски вести? Бить его!» Сурово выговаривал отец Дамиан Касторовым и их свояку. «Вы же люди, взгляните на себя. Что за самосуд такой? Из чего вы взяли, что именно он украл иконы?» «Окопался-то за нашим сараем. Зачем? Прятал что-то?» Я за ним четверть часа наблюдал. Хмурый свояк сплюнул. Выпили мы, маненько, с ребятами. Зарплату в ремонтный, наконец, за 3 месяца выдали нам. Ну и вышел я за своей надобностью. Смотрю, мать честная, этот с огородов через забор сиганул. Я думал, из парника огурцы воровать намылился. А он за сарай, я за ним. Сел он там, начал компост руками разгребать. Я гляжу, что-то белое, вроде сверток тама. Не иначе, думаю, он, паразит, ночью икона спер из церкви, а теперь прячет. Ну и свистнул я ему в сердцах в морду. А он... Слушайте, да тут что-то интересное. Один из оперативников начал сначала ногой, а затем и руками разгребать компостную кучу. На свет появились оттуда несколько свертков, обернутые в некогда белые, а теперь запачканные землей и гнилью старушечьи платки из тех, что бабки в деревнях зовут смертными. Узрев свои сокровища на свету перед глазами стольких зевак, Куренков, до тех пор тихий и плачущий, вдруг дико завизжал и начал рваться из рук милиционеров, и внезапно остервенело укусил того за кисть. «Ах ты, зараза!» Его повалили на землю, начали утихомиривать, но он орал что-то матом и бил ногами точно в припадке. Побежали к телефону вызывать ему скорую. Ни в одном из заветных свертков икон не оказалось. А вот что там было? Колосов наклонился. Оперативники выкладывали на землю перед ним содержимое. В одном свертке 2 пары рваных женских трусиков, носовой платок и любовно завернутая в гигиеническую женскую прокладку полусгнившая отрубленная голова курицы. Во втором — исключительно куриные головы, 5 штук. В третьем — тоже отрубленная голова, точнее ее остатки, рыжей кошки, завернутая в клетчатый носовой платок. «Ох, да он Мурку мою угробил!» — охнула одна из старух. «То-то кошка у меня неделю назад сгинула. Думала, убегла куда, а это он. Ах ты, паразит, душегубец, что вытворять удумал?» В 2 других свертках были снова куриные головы, 2 отрезанных крыльев, иссохший от старости трупик воробья и большой осколок зеркала, на котором губной помадой были нарисованы женские груди с острыми, как атомные боеголовки, сосками. «Шизик, мать его, за ногу!» — снова сплюнул свояк Касторовых. «Ишь, склад у нас на задворках устроил! Курям головы поотшибал! То-то жаловались, что пропадать по деревне начали! Голова тут, а тушки где ж? Ну-ка, признавайся!» Он круто обернулся к женщине, переполошившей всех, матери Шизика. «Таскал тебе, Петька, наших курей, а? А ты их, небось, в лапшу, воровка старая! У вас и фамилия такая! Воры вы куриные, спокон веков были! Вор на воре!» «Это сам ты вор!» — заголосила Куренкова. «Люди добрые! Да за что ж это мне? Сам ты вор, Алешка! Когда МТС приватизировали, кто больше всех солярки задарма уволок, думаешь, не видели? А кто за свеклой на тракторе ездил, не ты, что ли? Свекла-то совхозная, а вы со всей роднёй ее там мешками таскали». Закипела бы новая свара на тему «А ты кто такой?», если бы не отец Дамиан, снова громовым голосом, приказавший односельчанам угомониться и дать возможность милиции работать. Однако милиция, все кроме Колосова, лишь плечами пожала. Дрянь какая-то. Ясное дело, Шизик — фетишист, коллекционировавший в качестве фетишей предметы женского туалета, интимной гигиены и части трупов убитых им животных. С ним на эту тему пусть психиатр разбирается, а мы... Колосов приподнял с земли клетчатый узелок с кошачьей головой. Вот, значит, какое хобби у гражданина Куренкова. Причудливая, так скажем. «Вы знали, чем сын у вас занимается?» — спросил он у несколько поостывшей матери Куренкова. «Нет! Что вы! Да он вообще тихой, послушный, только когда выпьет, чудит, а так...» «У вас бумаги от врача имеются какие-нибудь дома? Ну, справка, выписка из карты. Я хочу его диагноз посмотреть». Колосов галантно взял женщину под локоток. «Пойдемте, пока тут суть до дела, покажете. И заодно уж позвольте на кухню вашу посмотреть. Это не обыск, не пугайтесь. Я просто хочу ножи посмотреть. Чем он это делал?» И он уронил на землю узелок с головой кошки-мурки. «Да, пожалуйста, мне скрывать нечего. У нас в дому воры сроду не водились. А чтоб кур по соседям таскать? А Петька больной, и доктор в больнице так и говорит, дурак он у вас набитый. А мест в лечебнице сколь лет нет свободных, чтобы полежать, полечиться!» — всхлипнула Куренкова. «А он тихой, безропотный у меня. 30 годов уж скоро стукнет, а ни-ни, ни с одной девкой не баловался. Может, что в голову ты и стукнула?» Колосов кивал. Странно, но у него вдруг появилось предчувствие, что приехал он на эту совершенно ненужную ему кражу не напрасно.